попросил того дать разрешение на проведение церемонии праздника Ицтокуатль. Как только Куитлауак покинул дворец, Мотокусома предостерег его, заявив, что здесь кроется какая-то уловка. Но почему? Куаоте мог пожал плечами. Уж и не знаю, что здесь сыграло роль. Уязвленная гордость, мстительная злоба. Наверное, Мотокусома взбесило то, что его подданные, без его участия и не спросив его дозволения, задумали сами избавиться от непрошенных гостей. Но, как бы ни были истинные причины, он теперь заявляет, что не потерпит нарушения мира, заключенного им с Кортесом. У меня вырвалось крепкое словечко, которое я бы раньше никогда не позволил себе применить по отношению к чтимому глашатаю. Да о каком таком мире он говорит, если испанцы совершили с его благословения зверское избиение женщин и детей? Давай все-таки проявим снисходительность. И предположим, что Мотокусома надеялся, что Альварадо просто запретит проводить эту церемонию. Думаю, что он и сам не ожидал, что испанцы начнут так жестоко, насильно разгонять толпу. Ах, они просто разгоняли толпу, прорычал я. Видимо, теперь это называется так, резня всех без разбору, особенно женщин и детей. Мою жену, случайно пришедшую посмотреть на танцы, ранили. Одна из двух моих служанок убита, а другая из перепугу убежала и до сих пор где-то прячется. Во всем этом хорошо лишь одно. Со вздохом промолвил Куаутемок. После случившегося весь город един в своем возмущении. Раньше люди лишь перешептывались и ворчали. Кто-то не доверял Мотокусоме, а кто-то поддерживал его. Теперь весь Теночтитлан готов разорвать его на куски вместе с теми, кто обосновался во дворце. «Хорошо», — сказал я, — «тогда давай так и поступим. Ведь наши воины почти все уцелели. Поднимем и горожан, даже стариков вроде меня, и возьмем дворец штурмом. Это было бы самоубийством». Теперь чужеземцы забаррикадировались в нем, прикрывшись пушками, аркебузами и арбалетами, нацеленными из каждого окна. «Нас сметут огнем при первой же попытке приблизиться к зданию. Мы можем рассчитывать на успех, лишь навязав им, как планировалось, ближний бой». И теперь нам придется ждать такой возможности. «Опять ждать», — сказал я, сопроводив это замечание ругательством. Но тем временем Куитлауак будет собирать отовсюду на остров воинов. Может быть, ты заметил, что между островом и материком снует все больше плотов и лодок, перевозящих, как предполагается, цветы, продукты и все такое. И лодочники действительно перевозят мирные грузы, но под ними скрываются оружие и воины, которых правитель Аколхуа, как Амацин, посылает из Тескока и Тлакопана. Нас становится все больше и больше, а вот противник, наоборот, будет ослабевать. Во время резни из дворца разбежалась почти вся челядь. Теперь, конечно, ни один мешикатль, будь то уличный торговец или носильщик, не принесет туда еду или что-то еще. Мы предоставим белым людям и их друзьям, Мотокусоме, Малинцин, всем предателям, сидеть в своей крепости взаперти. Пусть они помучаются». «Так что же?» — спросил я. «Куитлауак надеется уморить их голодом и принудить сдаться?» «Нет. Они, конечно, будут чувствовать себя неуютно, но кухонные кладовые дворца битком набиты, так что провизии до возвращения Кортеса им хватит. А вернувшись, он не должен застать нас осаждающими дворец, ибо в таком случае он сам возьмет остров в осаду, чтобы точно так же уморить нас голодом. А зачем вообще его сюда обратно впускать?» Требовательно спросил я. «Мы ведь знаем, что Кортес движется в Теночтитлан. Так давайте выйдем из города и нападем на него на открытой местности, обрушив все свои силы. А ты забыл, как легко он победил Тлашкалу? А теперь у белого вождя гораздо больше солдат, лошадей и оружия. Нет, сталкиваться с ним лицом к лицу в открытом поле мы не станем. Наоборот, Куитлауак намерен беспрепятственно впустить Кортеса в город. Пусть он увидит, что дворец цел, его люди не пострадали, мир не нарушен. Но о наших затаившихся, готовых к удару воинах, он знать не будет. И когда все белые люди соберутся в одном месте, вот тогда мы, пусть ценой наших жизней, очистим наш остров и весь озерный край от этой заразы. Возможно, боги решили, что пришла пора изменить тонали Теночтитлана к лучшему. Поскольку план этот все-таки сработал, хоть и с несколькими непредвиденными осложнениями. Когда мы получили известие о том, что Кортес в сопровождении многочисленного войска приближается к городу, Регент Куитлавуак приказал всем, включая вдов, сирот и других родственников убитых, не выказывать признаков враждебности. Мосты через водные проходы на всех трех дамбах были наведены, и по ним в большом количестве перемещались спутники и носильщики. Лодки и плоты, в изобилии сновавшие по озеру, действительно перевозили мирные с виду грузы, а тысячи тайно под самым носом устоявших на материке испанских союзников, доставленных в город воинов, никак не обнаруживали свое присутствие. Их разместили в семьях горожан, и 8 таких рвавшихся в бой солдат жили в моем доме.